«Возьми», — сказал Ойху, протягивая Оми свой лук со стрелами. Оми покачал головой и вынул из-за пазухи бронзовый кинжал. Нож был заново отточен, и лезвие ярко сверкало, отражая пламя костра. Оми обошел привязанного на ремнях медведя и, выбрав место, вдруг вонзил свой длинный кинжал под левую лопатку зверя. Кинжал вошел сразу по самую рукоятку, как будто проткнул кусок сала. Медведь охнул и бессильно повис на ремнях. Оми выдернул нож из раны и, не взглянув ни на кого, вышел из хороводного круга. Сердце медведя. 3 дня праздновали Ойху с гостями медвежью свадьбу. Пока медведь еще висел между сосен, Ойху нацедил глиняный горшок теплой медвежьей крови. Отпив половину этого питья, он приказал привести Гулинду. Девушку привели, держа за обе руки, потому что она ни за что не хотела идти добровольно. Ойху велел ей выпить 3 глотка. Потом обмахнул ладони в горшок, вымазал девушке щеки и лоб и приказал сидеть возле убитого супруга. Теперь она считалась женой медведя и не должна была отходить от него ни на шаг. На другое утро ее нашли, еле живую от страха, забившуюся в кусты в нескольких шагах от медвежьего трупа. Всю ночь ей мерещились всякие страхи, слышались крики и голоса, но, несмотря на смертельный ужас, она не смела вернуться домой и отойти от места, где ей приказано было сидеть. На другой день Ойху помазал кровью губы идолам, столпившимся на священном погосте. Накормив идолов, Ойху отослал всех сопровождавших его, а сам прошел на конец мыса, куда никто не смел ходить без его разрешения. «Самим будет говорить», — таинственно шепнул Иолду карасю, который шел с ним рядом. «С кем?» — спросил карась. «Хозяином большой воды, с водяным стариком. Он с ним один разговаривает». Женщины уже хлопотали около костра и вместе с подростками усердно тащили сухие сучья, которые набирали в лесу. Костер разгорелся, и уже пора было делить мясо. Никто, однако, не начинал этого делать. Ждали возвращения Ойху. Наконец Ойху вернулся и велел начинать. Прежде всего, принялись отделять медвежью голову. Это делалось с особенной торжественностью. Медвежья супруга Гулинда была положена рядом на землю и накрыта шкурой. Когда медведю срезали голову, Гулинду подняли и поставили перед тушей. Она сейчас же начала голосить, оплакивая обезглавленного супруга. Она называла его ласковыми именами и жаловалась на врагов, которые сделали ее вдовой. Плач ее продолжался все время, пока потрошили зверя и делили его на части. Раньше всего зажарили голову и поднесли ее Ойху. Остальные гости почтительно сидели кругом, присутствуя при торжественной трапезе хозяина мыса. Как только Ойху взял в руки зажаренную голову, плач вдовы прекратился, и Гулинда отправилась в хоровод вместе с другими женщинами. К костру подвели слепца Ходжу, и церемония закончилась прославлением Уоми и его волшебного ножа. Ходжа, впрочем, не ограничился восхвалением только этого молодецкого удара. Перед хозяином мыса идолов и толпой его гостей певец пропел все свои былины про бедствия и подвиги близнеца-героя. Он рассказал и про войну с бродячими лесными людьми, и про славный свадебный поход из далекого Купиосу к берегам большой воды. Он рассказал о том, как Уоми затеял этот поход, чтобы отыскать девушку своих сновидений. Но вот уже много дней скитается он по берегам Великого озера. Вся его дружина нашла.